Добрый день, я приветствую всех с нашим очередным виртуальным уроком. Сегодня несколько необычный урок. Он, в общем-то, был вызван несколькими такими побуждениями. Во-первых, как вы знаете, мы начинаем строить общую виртуальную каббалистическую систему или виртуальное каббалистическое сообщество. В этом принимает участие огромное количество людей в мире. Наше отделение интернета и вот еще остальные разработчики подключились к этому делу. Мы немножко начали говорить об этом в Одессе, сейчас перед конгрессом в Англии, потом в Сент-Луисе, и потом здесь у нас в феврале в Израиле. Мы будем продолжать разрабатывать эту тему для того, чтобы в течение этих месяцев, в общем-то, ближайшего полугода, я надеюсь, что мы сможем прийти к вам, с вами к такому взаимодействию виртуальному, когда мы будем ощущать находящимися вместе друг друга, как в одном помещении, в виртуальном объеме. И без различия между полами, языками, всевозможными там прочими отдалениями внешними нашего мира. Душа человека не имеет никакого отличия друг от друга. Она различается уже только по своему источнику, откуда она нисходит в системе общей души Адама. И там уже они соотносятся только по образу своего действия, по своему исправлению. Так вот, мы с вами должны достичь такого состояния между собой, когда мы будем ощущать себя именно существующими в этой одной системе Адама. Мне трудно передать вам это состояние, когда оно ощущается, но представьте себе, что мы вне тел, и только наши желания, вот эти внутренние наши желания, точка в сердце, самое внутреннее желание, не сердце, которое олицетворяет собой все желания к нашему миру, телесные, общественные, а точка в сердце, которая оторвана от всех этих желаний нашего мира, устремленная к Творцу, вот эта точка в сердце, она соединяется со всеми остальными точками, соединяется настолько сильно, настолько в таком желании, в страсти, что между всеми этими точками начинает проявляться свет от их взаимного желания соединиться друг с другом. И вот этот свет, когда он проявляется, он и соединяет все эти точки все вместе. То есть, с одной стороны, мы должны устремляться, компрессироваться так друг к другу, как можно ближе, как можно сильнее своими вот этими желаниями к высшему, к духовному. И, с другой стороны, вот эти вот все наши совместные желания, они вызовут проявление высшего света между нами, Творца, который и будет соединять нас между собой и придать всем нам и нашим взаимным соединениям альтруистическое направление. Так вот, такое состояние находится уже действительно в возможности реализации у нас, и я надеюсь, что мы с помощью виртуальной вот этой компании, виртуального сообщества, виртуальной связи, поднимемся на уровень связи духовной. Находится здесь, как обычно, мой товарищ, ученик Саша Козлов. У него есть вопросы, и мы по ним пройдемся. Кроме того, еще подтолкнул нас к сегодняшнему занятию и та информация, которую распространил Google. Google, мы ее разослали, да, по группам? Да, очень много уже откликов мы получили. И даже откликов получили. Да. Ну, ко мне лично эти отклики не поступают. Сейчас мы с ними постепенно с вами ознакомимся. Саша их систематизирует и выдаст нам уже конкретно, так сказать, пакеты всевозможных предложений. Google выдал такую информацию. Он хочет найти идею спасения человечества, короче говоря. Но он разбивает, правда, эту идею спасения на несколько вопросов. Как объединить людей между собой и создать одну единственную уникультуру из разных уникальных различных культур, как помочь людям обеспечить себя и свою семью, далее, как помочь людям использовать безопасную, экологическую, чистую, дешевую энергию, далее, как помочь защите окружающей среды, всей этой глобальной среды, экосистемы, как помочь людям быть здоровыми и увеличить продолжительность жизни, как сделать так, чтобы больше людей получили более качественное образование, как сделать так, чтобы у каждого человека было безопасное пространство для жизни и прочее. То есть, а если вы представляете, что есть еще какие-то цели для обеспечения гармоничного, безопасного, нормального существования человека на Земле, то, пожалуйста, он оставляет еще категорию «прочее». Мы понимаем, что подталкивает Google к этому. Google занимается и желает заниматься глобальными проблемами. Его задача, которую он ставит перед собой, это быть тем механизмом, который соединяет людей в мире. Изначально так задумано, и к этому они стремятся. И поэтому они вырабатывают для этой платформы еще и какие-то свои дополнительные вот такие идеи, чтобы помочь людям еще больше и больше объединиться на платформе Гугла. За это дело предлагается $10 миллионов для решения хорошей идеи. Проект этот называется 10 в сотой степени. Зачем, я не знаю, почему они его так назвали, но где-то это объясняется. Далее, организации не имеют права предлагать идеи, идеи могут предлагать только отдельные люди. Я не знаю, почему он проводит такое ограничение, но это не важно, в принципе, это их проблема. Я снова говорю, наверное, это их личная какая-то есть в этом причина, потому что если ищешь идею, которая была бы хорошей для исправления мира, какая тебе разница, кто ее предлагает? Не надо ставить никаких ограничений. Главное, чтобы это была идея. Если она идет от организации, и она может облагодетельствовать мир, так почему нет? Ну, у них эта проблема может быть ихняя, системная, так называемая. Поэтому они не хотят. Далее. Они, кроме того, объясняют, что эту идею вашу они могут сами взять и поручить кому-то другому реализовывать, или даже могут реализовывать сами. То есть идея не является вашей собственностью. Нет тут копирайта на интеллектуальную собственность. Это тоже очень непонятно почему, но неважно. Пока можно согласиться со всем. Все равно, если кто-то представляет точно, как воплотить до конца, на самом деле, не просто бросает идейку, то кто же может, кроме него, тогда и дальше ее вести? Не знаю, почему и такое ограничение есть. Ну, опять-таки, проблемы системные, что называется. Как компания Google будет притворять эти идеи в жизнь? Выбрав 5 лучших идей для финансирования, проведем конкурс среди компаний, желающих заняться реализацией задумок. И выберем самые лучшие предложения. Все это, конечно, не самым лучшим образом. Понятно, что они не представляют собой, действительно ли есть у человечества идеи, которые могут спасти мир или, по крайней мере, даже улучшить его. Ведь если мы возьмем все эти вопросы, их сообщество, как объединить людей, сохранив при этом уникальные культуры? Это вопрос чисто каббалистический. Ведь Творец создал человека, творение. У Творца была проблема создать творение совершенным. А творение и совершенство – это разные вещи. Потому что если я Творец, и я совершенство, как я могу создать подобное себе еще одно совершенство? То есть, что сделать? Клонирование? Как я могу сделать еще одного Творца? Совершенство, оно может быть только одно. Вот этот вопрос, который в первую очередь тут и возникает у Гугла. Как объединить людей, создать сообщество? То есть соединить их полностью между собой, перемешать между собой полностью и при этом сохранить уникальность каждого. Творец решил эту задачу просто. Он создал желания, и эти желания все различные. И над этими желаниями создал возможность быть или в намерении ради себя, или в намерении ради ближнего. И получается в таком случае, что если намерение ради себя, то мы разъединяемся абсолютно все и полностью. Это то, что здесь существует сегодня здесь, среди нас в нашем мире. А если эти желания ради ближнего, то тогда мы соединяемся полностью. И не имеет значения, кто я, и кто ты, и кто он. Потому что мы работаем каждый, исходя из своих возможностей внутренних, но в намерении друг к другу. И тогда каждый проявляет себя наибольшим, наилучшим образом, сохраняя при этом свою индивидуальность, уникальность. Творец это создал так, и это решается при помощи каббалы. То есть это решается именно таким образом. И когда мы берем суть человека, его желания, и помогаем ему стать уникальным в том, что проявлять себя относительно другим может только вот таким образом он сам. Никто в мире его не заменит. Поэтому он уникальный. И поэтому Баля Сулам пишет об этом, что нам надо сохранять истинные свойства, качества природные каждого из нас. Ни в коем случае не давить, не заниматься нивелировкой. А наоборот, давать человеку такое воспитание, которое бы только лишь добавляла ему на его природные свойства знания и возможность реализации их относительно других, от себя. В таком случае каждый из нас становится уникальным, остается уникальным и становится равным Творцу, совершенным. Вот тут и проявляется и совершенство, и уникальность. Я не знаю, как Google собирается решить эту идею, у нас она решается таким образом. И только в Каббале она может решиться, потому что только Каббала позволяет человеку создать намерение ради других, то есть гармоничное, полностью связанное, совершенное сообщество, сохраняя при этом у каждого свой внутренний особый потенциал, когда именно себя он реализует на пользу этого сообщества, оставляя с собой. Следующий вопрос. Давайте пройдемся тогда по этим, по его идеям, да, по идеям Гугла. Да? Возможности. Как помочь людям обеспечить себя и свою семью? Невозможно дать людям никогда в мире никакими раздачами, никакими помощями обеспечить себя и свою семью. Этого невозможно сделать, потому что мир наш устроен и управляется силой внешней, которая абсолютное добро и любовь. И если мы не будем соответствовать этой силе по закону, по основному закону природы, закону гомеостазиса, то мы, являясь в таком случае противоположными природе, обратными ей, сколько бы мы ни пытались заработать, сохранить, накопить, мы никогда не будем этим сыты, одеты, обуты, удовлетворены, наполнены. Поэтому обеспечить людям себя, свою семью, себя на будущее можно только в том случае, если человек поднимается выше этих проблем, оставляя для себя единственную заботу в насущном хлебе, который в Каббале, как это по-русски вообще говорится, минимум, я не знаю, как это называется, это не минимум. Минимальная необходимость, потребность. Необходимая, да. Необходимая потребность. Когда человек занимается, вся его голова в высшем мире, но его тело находится в этом мире, и он должен это тело содержать, вот то, что требуется для содержания тела, когда вся твоя голова и все твое сердце находится в высшем мире, вот все, что тебе надо для него сделать, что ты делаешь по неволе, поскольку оно должно существовать, это называется необходимым и достаточным. Вот если люди будут таким образом устремляться к высшему всем сердцем и разумом, тогда у них всегда будут средства, возможности на то, чтобы удовлетворить себя в необходимом в этой жизни. Только при таком условии. Это закон природы. И поэтому ничего не поможет. мы видим, насколько, сколько бы мы ни помогали Африке, сколько бы мы ни раздавали, сколько бы мы ни помогали бедным, сколько бы ни работали наши всевозможные государственные организации взаимопомощи, государственного страхования, медицинского обслуживания, все равно люди остаются больными, голодными, недосмотренными, неусмотренными и запущенными. То есть никакие вклады миллиардные не помогут на то, чтобы человечество каким-то образом наполнить. Наполняется оно только тогда, когда оно полностью отдает себя, и необходимое, которое остается, тогда удовлетворяется. И на этом устроена вся природа. Если мы посмотрим на природу, на неживую растительную и животную природу, они таким образом самообеспечиваются. Никогда какой-то там лев, тигр, волк, неважно, какой-нибудь хищник, никогда он не будет потреблять больше, чем ему надо. Если он сыт, он никогда ни на кого не нападет, не убьет и не будет себе откладывать на черный день. Он всегда потребляет столько, сколько ему необходимо, не более того. И поэтому в этом случае, при таком условии в природе поддерживается экологическое равновесие. Только человек своей неуемной жадностью, когда ему надо в миллиарды раз больше, чем ему необходимо для своего существования, он этим нарушает этот баланс, и это приводит к вот таким вот неисправимым всевозможным нарушениям, к полному отсутствию гармонии. Как помочь людям использовать безопасную, экологически чистую, дешевую энергию? Этого тоже быть не может в нашем мире. Потому что мы потребляем в миллиарды раз больше, чем это нам необходимо. Если мы думали бы только о том, чтобы охладить, согреть, накормить, нормально дать существование людям в их нормальных, комфортных условиях, не создавая всевозможных абсолютно излишних потребителей энергии, то нам бы этой энергии самый простой, экологически чистый, хватило бы на все. Вся проблема в том, что человек относится варварски к себе, к окружающей среде. Вот этот наш эгоизм, который лежит в основе нашей природы, он практически и не позволяет нам, и не позволит никакие вот эти идеи притворить в жизнь и как-то исправить, если мы только не поднимемся над этим эгоизмом. Далее, здоровье. Как обеспечить людям быть здоровыми, увеличить продолжительность жизни? Как помочь им в этом? Проблема со здоровьем – это прямое следствие нашего эгоистического образа жизни. Пишет об этом Балисулам, Кабала об этом рассказывает очень подробно. Все наши проблемы, они исходят только из нарушения на духовном уровне. Когда мы, находясь в противоположности друг другу, пожираем друг друга, становимся раковыми клетками в нашем общем едином организме. Мы относимся к друг другу потребительски, не представляя, что нам надо поддерживать общий организм, и тогда все будем здоровы и целы. Что каждая душа, она является клеткой в системе душ, и в клетке, в каждой запрограммировано правильное отношение к другому, ко всему организму. Если бы мы эту программу в себе вызвали и начали бы, согласно этой программе, относиться так друг к другу, то весь наш организм, духовный, связь между душами, он был бы правильным, он был бы здоровым, и тогда с него, с этого духовного уровня, на наш уровень снизошли бы правильные сигналы. И на нашем уровне, на земном в том числе, мы были бы абсолютно здоровыми людьми. То есть и по продолжительности жизни, и по качеству жизни, и по взаимоотношениям между собой, по всему тому, что только можно сказать, мы бы тогда ощущали бы себя существующими и в духовном, и в нашем мире, в гармонии и в здравии. Так что пока мы не сделаем на более высоком уровне, на уровне наших душ, исправление, совмещение, слияние в одну единую душу, в один единый здоровый организм не будет нам никакого здоровья в этом мире, а мы будем все больше и больше страдать. И именно страдания типа онкологических заболеваний будут все более и более распространяться в нашей среде, потому что это прямое следствие той онкологии духовной, которая есть в наших духовных отношениях друг к другу. Образование. Как сделать так, чтобы больше людей получили более качественное образование? Это вопрос не просто в образовании. Я бы сказал, вместо образования надо поставить здесь слово «воспитание». Мы можем напичкивать людей огромным количеством информации, а после этого человек растет, эгоистически растет и использует эту информацию во вред себе и во вред человечеству. Нам надо в первую очередь воспитать людей духовно, так, чтобы они желали добра человечеству и не могли бы любое образование, любые знания, законы природы использовать во вред. Об этом еще говорили Аристотель и Платон. Пишет об этом Баля Сулам в своем предисловии к книге «Древо жизни», что они даже запрещали принимать учеников в науку, Аристотель и Платон, которые были эгоистами, потому что если их обучать науке, даже тем наукам, которые были в то время, то они будут использовать эти науки во вред. И поэтому мы видим, как с тех пор исказилось представление об образовании, о науке у людей, что вместо того, чтобы предварить образованию воспитание, сначала воспитать человека правильно, чтобы он понимал, что общий закон природы – это правильное взаимодействие всех между собой. Альтруизм, любовь и отдача, если после этого он будет обретать знания, эти знания будут в том пользу ему и окружающим. А если нет, лучше пусть ничего не знает и остается как можно менее образованным, и не надо никакого ему образования. Все во вред только. Поэтому то, что они пишут здесь образование, надо сначала написать здесь воспитание. Воспитание людей. Это самое главное. Надо сделать из людей человеков, а не всеядных, всепожирающих. Далее, безопасность. Как сделать так, чтобы у каждого человека было безопасное пространство для жизни? Но это уже совсем, естественно, напрямую связано с нашим эгоизмом. Мы ничем не можем обезопаситься. Мы находимся в постоянной вражде, в постоянной ненависти друг к другу. Более скрытый, более явный, осознанный или неосознанный, государственный, семейный, общественный, неважно. Причем это культурная война на уровне культуры, науки, прогресса любого качества связи друг с другом между людьми, между народами, между цивилизациями. И поэтому не может быть вообще вопроса о безопасности, прежде чем человек не перестанет быть волком другому. Кстати говоря, волки, они относятся очень хорошо между собой в стае. Зря мы так говорим о волках. Стая волков – это на самом деле человеческое общество. Ну и прочие, они тут говорят, иногда даже для самых лучших идей трудно выбрать подходящую категорию. Что, дескать, я извиняюсь за перерыв. Далее. Это то, что предлагает Google. И то, что мы сказали, мы, в принципе, с вами прошлись по этим вопросам для того, чтобы понять, а что же вообще, каким образом тут по-другому можно ответить. Естественно, будут на их предложения миллионы, может быть, ответов. Но, как мы понимаем, все они уже задавались, эти вопросы. Это вообще вечные вопросы человечества. Не сегодня они возникли. Просто сегодня они начинают возникать категорично перед человечеством и перед всеми нами. Потому что мы впервые за всю нашу историю начали раскрывать на земном уровне нашу духовную конструкцию. Мы на самом деле ведь между собой в духовном мире взаимно связаны. в одну единственную душу, которая называется Адам. А на земле, на нашем земном уровне, мы не представляем себе связи вот этой в одну душу. Мы чувствуем себя совершенно отдельными людьми. На духовном уровне мы даже не можем нарисовать вот эти кружки. Нету этих кружков. Это все сплошное намерение, не желание. Желания отдельные существуют, но мы их не рисуем. Они никому не интересуют, желания. А намерения – это все сплошные, одно намерение, общее. Общее влияние друг на друга, друг на друга, друг на друга, которое создает абсолютно гармоничный организм, который называется Адам. Это 10 сферот, которые полностью идеально соединены между собой таким образом, мы их рисуем обычно вот в таком виде. От Кетер до Малхут. 10 сферот, которые полностью заполнены светом. Кетер, Хухма, Бина, Зерампин, Малхут. В которых есть свет Нефеш, Руах, Нешама, Хая и Ехида. Наранхай. Вот эта конструкция, она только и существует, только и создана Творцом. Для того, чтобы мы осознали эту конструкцию, активно приняли участие, для этого эта конструкция снизошла до нашего мира, из мира бесконечности. И в нашем мире она представляется нам вот такой, как наш сегодняшний мир. То есть весь этот Адам Аришон, вся эта конструкция, смотрится нам в нашем мире, как весь наш мир, наша Вселенная, и мы с вами в ней. Как только мы начинаем между собой соединяться, сразу же мы начинаем как бы приподниматься по ступенькам. И вот тут вот и есть у нас 125 вот этих вот ступеней. Пока мы не достигаем обратно подъема до этой абсолютно идеальной конструкции. Так вот, человечество уже давно задавалось этими вопросами. Но дело в том, что мы... в нисхождении сверху вниз, в нашем, не достигали самой последней точки. Сегодня мы с вами достигли самой низшей точки нашего развития, когда мы ощущаем себя, с одной стороны, эгоистически развитыми, то есть желающими поглотить друг друга, с одной стороны. У каждого есть хороший развитый эгоизм, и с другой стороны мы ощущаем эту глобальную зависимость. Вот тут и проявляется, как мы уже с вами говорили, две этих противоположных тенденции. С одной стороны, я хочу давлеть над всеми и быть выше всех, с одной стороны, с другой стороны, я не могу, я зависим от всех. Это то, что сейчас проявляется между государствами, особенно вот в эту банковскую систему, которая сейчас входит в кризис, впервые обнаруживается, насколько мы взаимосвязаны. И нет ни у кого ни одного преимущества над других. Люди вдруг обнаружат, что они даже воевать с друг другом не могут. Это все равно, что я бью самого себя. Это то, что происходит сегодня, допустим, в экономике. Если Америка падает, я должен был бы потирать ручки. Все нормально, у меня, значит, должно быть лучше, если кому-то хуже. Так обычно мы в нашем мире смотрим друг на друга. У соседа хуже, а мне лучше. А сейчас я вижу, нет, у соседа, которого я все время ненавидел, эту Америку, у них плохо и мне плохо. И никуда не денешься. Первый раз в мире мы начинаем раскрывать вот такую ужасную зависимость друг от друга. Поневоле мне надо его любить. Поневоле мне надо заботиться о американских банках, представляете? Российскому человеку, допустим, заботиться о американских банках, чтобы только они не упали. Иначе мне будет плохо. До чего мы дошли? Мир переворачивается. Вот это вот раскрытие нашей глобальной взаимозависимости, того, что мы существуем в одном организме, оно сейчас и обязано будет ударами, большими ударами такими, вынудит нас искать, как любить друг друга. Представляете? То есть сегодня я их ненавижу, но уже не могу им желать зла. Если я здравый человек сегодня, то я уже не могу им желать зла. Потому что любое зло, которое у них будет проявляться, в итоге будет ощущаться мной. Завтра мы почувствуем это в еще более сжатом виде, не только в деньгах, во всем остальном. Мы даже будем видеть, по ним прошелся ураган. А, хорошо, вот они там пострадали. Да? Мы же представляем, что думают об этом в других странах мира. Да? И вдруг мы будем ощущать, как эти ураганы, как эти удары по ним будут проходиться по нам. В другом стиле. Не в разрушительном каком-то ветре там, стихии, а в другом. То есть мир будет чувствовать, насколько он взаимосвязан абсолютно полностью. С одной стороны, с другой стороны, но не могу я его любить, что я могу сделать? И я нахожусь в таком состоянии, Баля Сулам пишет об этом, как орехи в мешке, которые стремятся, знаете, как орехи шуршат в мешке, скорлупой друг от друга, вот грецкие орехи в закрытом мешке. Он пишет об этом, что пытаются друг от друга оторваться и разлететься в разные стороны, а мешок их связывает вместе. Вот что делать? И здесь человечество действительно вознуждается не в этой приманке Гугла, а на самом деле в серьезном решении этой проблемы. Потому что проблема, она такая, что я обязан что-то делать со своей природой. То есть я дойду до состояния такого... Послушайте внимательно, что я обнаружу, что если я ненавижу кого-то, я при этом ненавижу себя и делаю себе зло одними своими мыслями, одним своим отношением к другим. То есть не просто я не хочу, чтобы было плохо у других, потому что это влияет плохо на меня, а я начну обнаруживать из этого, что мои мысли эгоистические, плохие о других, возвращаются немедленно ко мне. А затем я обнаружу, что другой и я – это одно и то же. И я не могу думать о нем плохо. Это равносильно тому, что я думаю плохо о себе. Но я не могу в то же время перестать о нем плохо думать. И вот здесь мы приходим к этой необходимости в высшем свете, который исправляет нас. Сами мы исправить это не можем. Но я буду поставлен перед необходимостью исправить свою ненависть к другим. И вот здесь человечество поднимет ручки и скажет: все, здесь я ничего не могу сделать. То есть, как бы мне закрыть свое сердце, чтобы перестало думать так о других, и свой разум, чтобы перестал меня направлять так на других? Как я могу это сделать? Вот, когда мы достигнем такого состояния, вот тогда-то они и услышат, что предлагает им Каббала. И это недолго. Видите, мы начинаем ощущать серьезные удары, и уже на эту тему существует много наработок, статей, уже говорят об этом, уже трудятся над этим всякие умники, а мы должны пройти еще состояние всевозможного осознания нашей природы, эгоизма, прийти к заключению, что только в этом наша проблема. Но процесс, что называется, пошел. Так что перестройка будет. Дальше, что нам по Гуглу бы еще надо было сказать? У нас пока есть там вопросы? Да, у нас есть вопросы от тех, кто сейчас на уроке, и от тех, кто заранее их задавал. Значит, кто же считает, что он может составить эти ответы Гуглу, может составлять. Не надо с нами советоваться, не надо к нам обращаться. Если будут от нас какие-то обращения, то будут, но вы можете и сами посылать туда. Не обращайте их внимания на нас, не говорите о том, что вы относитесь к нам, это даже не обязательно. Может быть, это оценится положительно, может, оценится отрицательно, неважно. Главное, сама идея, чтобы она проросла в человечестве. Может быть, если вы укажете Каббала, Лайтман, Бнейбарух, то это будет расцениваться как самореклама какой-то организации или какого-то там, как называется, гуру. Гуру, да, или какой-то секты там, кто знает, как это будет отмечено у них. Не надо, пишите просто от себя спокойно то, что вы найдете правильным ответить. Ну, отвечайте. Просто для нас это возможность еще раз проверить, насколько Google нюхает, что это улавливает, что это действительно нужная проблема, которую надо как-то завести и решать, но одновременно, конечно, они хотят и пропиарить себя. Есть тут какие-то вопросы, да, Саша? Да, у нас много вопросов. Ну, давайте попробуем. А? А, да, это вот мы, тут... Мы сохраним все вопросы, которые... Нет, не об этом. Тут у нас сидит руководитель московской группы, Паша, всем известный. И он говорит нам о том, что хорошо, если бы вы заодно присылали бы копию того, что вы посылаете Гуглу. Так, на всякий случай, такой старый КГБшный приемчик. Да, копию на всякий случай в отдел. Да, в одном экземпляре. И то хватит, ладно. Ну, давай, Саша. Значит, у нас есть вопросы, как бы их можно разбить на две части. Первая большая группа вопросов – это, собственно, уточняющая наш посыл, нашу идею. И ну, много вопросов на эту тему. А вторая группа вопросов, она как бы касается больше уточнения вопросов Гугла и как бы мы точнее ответили на каждый из посылов этого Гугла. Ну, конечно, нам бы очень хотелось саму идею рассмотреть. Может, буквально один-два еще уточняющих вопроса по Гуглу, с того, что, с чего вы начали, а потом по общему. У меня тут есть вот эти вопросы. Ты не хочешь? Ты с них можем давайте начать. Давайте с них начнем. Очень хорошо. То есть это уже систематизированные вопросы по раскрытию нашей самой идеи. Ага. Так, может быть, давай это. Да, это очень прямо хорошо. Вот отсюда начинать? Да, можно. А, нет, давай, тут есть еще другие вопросы. Вот, можно сверху прямо начинать, со страницы, да. Каково лекарство от всеобщего экономического, экологического, мирового кризиса? Ну, это мы с вами об этом говорили. Лекарство очень простое. Поскольку в основе всей нашей природы лежит эгоизм, поэтому до тех пор, пока мы не приподнимемся над ним, наше состояние не изменится. И что бы мы ни предлагали, что бы мы ни делали, как бы ни пытались его подсластить, мы будем все равно битыми. И тут уже дело дошло и до Америки, и до Европы, и вообще до всех стран. Пока люди не убедятся, что они этим бьют сами себя, когда они бьют других. Мы еще тут должны немножко им объяснять, что предлагает Каббала. А затем, когда они не убедятся, что они действительно, думая даже плохо о других, сразу же наносят им вред себе, вот тогда они помчатся искать какого-нибудь решения, потому что невозможно будет. Как остановишь себя? Это как перестаньте думать о белом слоне, там, допустим. То есть невозможно будет, они почувствуют свою природу изнутри, насколько все в них работает только на себя. И насколько каждую секунду тогда они работают все время против себя. Человеку станет жутко. Это проявление и называется осознание зла своей природы. Представляете, если вы, ну, почувствовали бы вы, что вы сейчас вот убиваете собственных детей. Вот медленно убиваете их, убиваете и убиваете. И у вас нет никакой возможности себя при этом сдержать. Вот что-то вроде такого, ужасное состояние. И никуда не деться от него. И это только от вас зависит. Как бы, только вы являетесь причиной этого, и вы не можете ничего сделать. Вот. Что-то такое. Далее. Связаны ли между собой такие глобальные и волнующие сегодня человечество сферы, как экономика, безопасность, экология? Ну, естественно, это связано, мы уже говорили, это все зависит от одной единственной причины нашего эгоизма. То есть отношения друг к другу. Является ли образование той сферы, которая наиболее эффективна, может повлиять на все остальные системы общества? Можем ли мы предложить какую-то общеобразовательную программу? Образование не является той сферой, которая может помочь обществу. Потому что образование – это не воспитание. Они путают все время и забывают об этом. Нигде мы не занимаемся воспитанием человека. Где-то называется в детском садике «воспитательница». Вот. Но на самом деле, что она воспитывает? Подтирает нос. Да? А на самом деле ничем. Нам надо воспитывать людей, нам надо создавать человека. Человек – это Адам от слова «думе», подобный Творцу. Нам надо до этого уровня поднимать людей. Если бы мы сделали таким одно поколение, все остальные поколения были бы уже правильными. Потому что это поколение бы растило бы своих детей уже согласно своим понятиям. Так что образование ничего не поможет. Наоборот, чем больше даешь образования без воспитания, тем люди употребляют все эти знания себе во вред и другим. Так что никакой общеобразовательной программы, а программа воспитательная. Можно как раз вопрос, да, по образованию, там задал Бабли из Индии, связанную, может быть, как-то с развитием нашей темы. Можно ли от тренировки мозгов, которым сейчас занимается образование, перейти к развитию ощущений, к развитию ощущений сердца? И как соединить эти два процесса? Возможно ли это вообще? Тренировкой мозгов никак сердце не изменишь. Разум, как мы с вами изучаем из науки Каббала, является вспомогательным инструментом, который помогает нам анализировать желания и намерения. И только лишь существует для того, чтобы, хорошо проанализировав, систематизировав, синтезировав желания и намерения, мы могли бы совершить действие, которое бы привело к изменению желания. А когда желание изменится, и разум станет иным. То есть разум, он следствие желаний. То, что человек желает, об этом он думает, об этом он планирует свои действия к этому, для того, чтобы достичь желаемого. Желание направляет разум для того, чтобы он помог достичь желаемое. И поэтому никогда с помощью разума, тем более с помощью знаний, мы человека не изменим. Мы видим, что человек, чем больше знает без воспитания, он становится еще хуже. Потому что знания, как мы знаем, по шкале эгоистических ценностей, они находятся на самом верху. Есть телесные желания, то есть это пища, секс, семья. Дальше идут желания общественные. И вот в общественных желаниях это богатство, власть, слава и знания. Самые последние. После знаний уже идут духовные желания. Поэтому, накачивая человека знаниями, мы его подводим к самому большому эгоизму. И все. Дальше. Еще, если можно, один вопрос на эту тему образования и воспитания. Спрашивает Сандра Армстронг из Сент-Луиса, Соединенные Штаты. О, мы скоро увидимся. Да, о том, что как можно прививать, насаживать или как-то, так сказать, принуждать родителей или воспитателей или преподавателей от индивидуалистического подхода к образованию, к воспитанию, перейти, как она пишет, к корпоративному, может быть, какому-то коллективному. Ведь видно, что вместе люди достигают больших успехов в бизнесе, в спорте. И вообще, является ли это решением, переход индивидуализма к какому-то коллективному? Нет, к сожалению, дорогая Сандра, это невозможно, потому что люди, конечно же, идут на всевозможные корпоративные или кооперативные, или всякие коммунальные дела, если им это выгодно, колхозы, кибуцы и так далее. Но как только возникает где-то у кого-то из участников возможность все-таки поживиться за счет других, он сразу же бросает свое это коммунальное отношение к другим, корпоративное, и убегает, и пытается их, так сказать, использовать только с целью собственной выгоды. Поэтому ни в коем случае через простые эти кооперативы всевозможные мы не научим людей тому, чтобы они возвысились над своей природой. Они просто убедятся только в том, что можно, конечно, соединяясь вместе, добиться больше, чем один человек. Но если одному человеку будет возможно добиться больше, чем остальным, то он сразу же выделится из этого кооператива. Так что это уже давно нами пройдено всем человечеством, все прекрасно понимают, что объединения, они, в принципе, для достижения общеэгоистической цели полезны, но человека они не меняют и при этом не предохраняют нас абсолютно от ударов природы. Смотрите, что сделала глобальная экономика, которая связана полностью везде по рукам и по ногам друг с другом, у которой существуют связи между банками, всевозможными биржами мира и так далее. Заканчиваются торговые биржи где-то там на западе Соединенных Штатов, и тут же через час уже начинаются торги на токийской бирже и так далее, вокруг всего земного шара, во всех направлениях. Ну и что толку? Мы видим, как сегодня, наоборот, это глобализация, это коммуна общая, банковская, приходит как она к своему краху. Потому что обнаруживается, как правильно сказал Путин несколько дней назад, проблема в том, что наша экономика эгоистическая. Это хорошие слова. Только что он предлагает, вот мне бы хотелось знать. Но слова верные. Эгоистическая экономика, верно. Ну а что же сделаешь? Хорошо, что сказал про общую экономику, не про американскую. Bank of America эгоистически, все остальные нет. Ну, дальше. Дальше вопросы касаются самой нашей методики. В чем уникальность нашей методики и как она может помочь людям на всех уровнях от личного до глобального? Как мы можем это им представить, чтобы они почувствовали, что она им помогает? Я бы сказал так. Путь человека к Творцу или к целетворению, что одно и то же. Путь группы людей или всего человечества – это один и тот же путь. После того, как человеку плохо, пусто, ему нужен смысл жизни, цель в жизни. Он не может без этого существовать. Все кажется пустым, ненужным, ничтожным, никчемным – чем бы ни занимался, потому что все это кончается, пропадает, исчезает. Тогда человек приходит к поиску, к настоящему, спрашивает себя о смысле жизни. И тогда этот поиск и смысл жизни, это может быть где-то из Воркуты, или из Кейптауна, или из там Сан-Паула, или из там Ванкувера, неважно откуда. Его приводят к Кабале. Потому что так устроено внутри природы нашей, что если у тебя возникает желание, то это желание ведет тебя, ты даже не знаешь, каким образом, в поле виртуальном, этом внутреннем духовном поле, оно ведет тебя к книге, к интернету, к какому-нибудь клипу, к чему-то, где ты слышишь о том, как наполнить, как реализовать это желание. Поэтому, как нас привели к Кабале, развив в нас эту пустоту, это желание, это отчаяние наполнить вопрос о смысле жизни, также придет к этому и человечество. То есть нам только надо, единственное, что пожалеть людей, человечков, чтобы они не через большие страдания, а через осознание, через нашу рекламу, через наше объяснение, чтобы они поскорее осознали, в чем на самом деле их вопрос. И тогда, когда они это осознают, тогда они поскорее достигнут цели. Каким образом? Придут к нам, никуда не денутся. Они придут в наш сайт, они придут к нам на занятия, они подсядут на телевизор. Неважно, каким образом, книги, они все равно должны будут узнать, каким образом себя менять, и от методики Кабалы, методики исправления человека, они никуда не уйдут. Единственное, что мы можем здесь сделать, помочь им, многим, всем вместе, и каждому в частности, своим распространением, поскорее к этому прийти. Но путь, в принципе, один и тот же. Дальше. Вот как раз вопрос о помощи задают наши товарищи. Что может посоветовать Кабала людям, которые ставят своей целью взаимопомощь? Они считают, что это очень важное качество и свойство свое. И в чем наша помощь может быть выражена вообще для всех? Согласно исследованиям биологов, статистиков, в человечестве всегда существует около 10% альтруистов. Естественных, животных, природных альтруистов. Это люди, которые любят заботиться о других. Они наполняют больницы, дома престарелых, всякие комитеты, помощи и так далее. У них природная тяга к заботе о других. Они эгоисты, они таким образом удовлетворяют свой животный эгоизм, заботясь о других, отдавая другим. Вот такой у них выраженный эгоизм, в таком виде, в таком стиле. Никакого альтруизма в этом нет. Но они этим занимаются. Ни в коем случае нельзя их путать на самом деле с альтруизмом, с альтруистами. Альтруистом называется человек, который делает не ради себя. А если мы вдумываемся в поступки этих людей, мы увидим, что они это делают ради себя. Убери у него собственную заинтересованность. Убери у него собственное «я». Он перестанет это делать. Отдавать, заботиться и так далее. Поэтому мы видим, что все эти действия ни в коем случае не помогают человечеству. Сколько мы даем Африке, что от этого получается? Мы только плодим там больше безработных и голодных, и бездельников. Мы отучаем людей от работы. Они перестают понимать, что существует прямая зависимость между твоим трудом и твоим куском хлеба. То есть отдача вот такая вот, альтруистическая, так называемая, в кавычках, она не на пользу миру, она только портит людей. Поэтому единственное, что мы можем делать для людей хорошее, это воспитание. Не более того. А что между тем происходит с ними, с голодными, с никчемными? Вместе с воспитанием дать необходимое для существования, и создать программы воспитательные, которые бы поднимали их до уровня людей. И тогда только включать их в общую работу, создавать рабочие места бесплатные, никому не нужные, неважно, приучать людей трудиться на благо общества, чтобы он отдавал. Вот в это вкладывать деньги. И ни в коем случае в то, чтобы обеспечивать просто так питанием. Дальше. Дальше вопрос такой. Это все описано у Баля Сулама в статье «Последнее поколение». Дальше. Как нам представить идею нашу, чтобы люди ощутили достижение результатов, улучшения? Как оценить эти улучшения? Как люди могут пронаблюдать то, что происходит, что меняется в их жизни? То есть каким образом мы можем контролировать прогресс человечества в нужную сторону? Да. Существует в Кабале несколько таких возможностей. Во-первых, это совместная реализация проектов, которую мы делаем в мировом нашем сообществе. Это совместная учеба, распространение, взаимная соединение, понимание, конгрессы, все, что делается. Самое главное, в итоге у всего человечества должен быть один, единственный, каждый ежедневный урок. Такое единое мировое собрание. Нам сегодня интернет позволяет это сделать. Мы на котором собираемся и изучаем одну и ту же тему, думаем об одном и том же, живем одним и тем же. Если у человечества будет такой единый источник, то мы почувствуем, насколько мы становимся одним единым организмом. И, соответственно, с этим отношение природы к нам будет меняться. Дальше. Дальше спрашивают нас о том, какие практические действия мы должны сделать для того, чтобы общество поддержало нашу идею. То есть, что нам нужно предложить в качестве конкретных шагов? Нам ни в коем случае не надо идти слишком навстречу обществу. Нам только надо объяснить, что это для пользы общества. И другого выхода нет. Потому как единственное, что нам надо исправить, это свою природу эгоистическую. Тут не может быть никаких замен этого исправления на какие-то другие, замены воспитания на образование, замены распространения методики исправления на распространение какой-то помощи иной. Мы должны правильно, открыто и правдиво рассказывать миру о том, что стоит перед ним, что находится на грани войны, что находится на грани нацизма, и что это проблема, которая угрожает уничтожению миллиардов людей. Я считаю, что здесь не может быть никаких поблажек или скрытий, а надо говорить людям чистую правду, потому что те удары, которые ощутит человечество, они напомнят ему, человечеству, о наших объяснениях, и оно обратится к нам. То есть, если сейчас, после того, как мы говорим, кто-то не слышит, слушает, но не слышит, то, когда пройдется по нему следующий хороший удар, к сожалению, мы этого не желаем, но если это так пройдет, то он услышит. И поэтому мы должны говорить правду. Можно у меня вопрос? Тут есть вопрос. Ну, давай. Мы практически уже прошли из них. Да? Да, вот есть вопрос. Хорошо. От наших слушателей сейчас, которые присутствуют на уроке. В частности, спрашивает группа из Болгарии, из города Пловдива. Во многих ваших интервью и статьях вы говорите, что когда в обществе появятся стандарты, в соответствии с которыми оно будет восхищаться и как-то поддерживать добрые действия человека на отдачу, то поневоле никто не сможет поступать плохо. А думаете ли вы, что какие-то внешние действия, связанные с улучшением физического существования человека, без осознания и понимания его истинной природы, смогут привести к такой трансформации в осознании? Или все же нужно, кроме этого внешнего влияния общества, внутреннее развитие человека одновременно давать? То есть вот соединение влияния общества и усилий самого человека, насколько это важно? Мы изучаем в Каббале, что только лишь во взаимном влиянии человека и общества. Ведь я нахожусь, хотя я и думаю, что я нахожусь где-то извне общества, я нахожусь внутри него. Вот это я. И я должен соединиться вместе со всеми. В этом моя цель. Никуда я от нее деться не могу. Если я уже понимаю, что тут никуда не денешься, значит, я должен думать о том, как облегчить этот путь. Как сделать мне его притягательным. Есть многое на свете, то, что я не люблю. Но когда я вижу пользу для себя от этого, то я начинаю себя как-то к этому ломать. Вплоть до того, что соглашаюсь. Вплоть до того, что начинаю любить. Так мы устроены. Никуда не денешься. Именно эгоизм, он нас и толкает дальше. Даже к альтруизму. Так вот, в этом изменении себя, моего эго, и на отдачу другому, другим, всему этому организму, который становится моим телом. Это все мое. Это все мое. И я должен себя в этом убедить. Пишет Баля Сулам, что влияние общества на человека, общество, влияние общества на человека здесь, оно является именно, как сказать, определяющим. Но для того, чтобы оно повлияло на мне общество, я должен подставить себя под это общество. Я должен себя сделать меньше, тогда общество будет в этой мере действовать на меня больше. И вот это взаимное влияние мое и общество, оно и создает те условия, которые называются свободой воли. В той мере, в которой во мне образуется вот эта вот координация правильная меня с обществом, и создает условия, когда этот свет, который здесь наполняет этот общий организм, он начинает во мне проявляться. Потому что я желаю стать интегральной частью общества. Общество дает мне эту силу, эту гарантию, как бы. То есть это равут, как сказать? Поручительство. И тогда в мере этого поручительства проявляется высший свет. То есть только лишь в взаимодействии человека из общества, и общества. Ни в коем случае один человек этого сделать не может. Поэтому я еще раз возвращаюсь к той необходимости интегрального каббалистического сообщества, виртуального, которое мы сейчас хотим создать. Насколько мы его создадим явно, ярко для себя, чтобы оно дало нам всем наш дом, наше состояние связи между нами, состояние зависимости друг от друга, когда каждый в той мере, в которой он устремляется к связи с остальными, причем это не физически и не, как сказать, не, даже не, не в делах каких-то, а вот создал эту атмосферу, которая тебя притягивает, обязывает, чтобы ты был вместе с ними, с остальными, внутреннюю, внутри сердца. Это не надо быть вместе с другими, сидеть за столом, выпивать, кричать «Лыхаем». Это не надо вместе со всеми даже участвовать в каких-то акциях по распространению или что-то еще выше, выше этого всего. Чувствовать объединение, устремление к быть Адамом, вот этим одним единственным созданным творением. Тогда каждый из нас ощутит в нем свою исконную точку, свой корень, откуда исходит его душа. И он будет понимать себя, все остальное творение и принадлежность одного к другому. Вот к этому нам с вами надо прийти. И я надеюсь, что мы этого достигнем. Тогда мы пролагаем путь всему человечеству, и сами, естественно, немедленно удостаиваемся проявления света внутри наших соединенных, объединенных душ. Можно еще один вопрос? Да. Очень интересный вопрос мы получили. Допустим, Google соглашается стать нашим рекламным агентством. Какие вот такие рубежные моменты мы могли бы ему предложить в объяснении нашей идеи, что человечество одно целое, есть законы природы, то есть какие-то моменты, которые бы они могли раскрыть своими средствами техническими, с помощью нашей информации? Тексты, аудио, видео – это та информация, которая существует перед человеком. В ином виде нет. Разве что электроды вживать в мозг и передавать еще каким-то образом. Так что Google может всему этому содействовать, потому что это миллиардная аудитория. Но ему надо подсказать конкретные точки. Вот, с чего начать? Нет, объяснить? Он сам ничего не может делать. Это только если в связи с нами. Это все эти миллиарды долларов или миллиарды людей, которые там подключены, они сами ничего не в состоянии делать. Вы же поймите, мы устроены все человечество устроено по пирамиде. И если вы возьмете хоть миллиард людей, это все равно будет как большое стадо, которое надо вести вперед. И здесь необходима четкая организация, которая может организовать этих людей. Google – это хорошая пиарская машина. Не более того. А чтобы организовать людей и вести их к определенной цели, правильно их воспитывать, организовывать, для этого необходим не Google, для этого необходим Нейбарух. И поэтому это соединение, возможно, когда-то оно не с Гуглом, так в другом случае с кем-то другими, неважно, оно приведет к такому синтезу серьезной виртуальной машины и нашего каббалистического сообщества. Так что впереди это возможно. Естественно, будут еще такие возможности. Если у Гугла хватит понимания и, так сказать, дальновидности, то он поймет нас. Нет, так другие поймут. Когда созревает момент, тогда обнаруживается и средство. Так что мы не должны думать об этом. Мы должны думать о том, как нам свою методику, технику объяснения, методику исправления сделать максимально близкой к людям, чтобы мы могли действительно ее представить так, чтобы каждому человеку в любом точке пирамиды всего человечества, где он находится, было бы понятна наша идея. И тогда можно считать, что наша цель, по крайней мере, на ее первом этапе, глобальным достигнуто. А вообще, Нейбарух, надо немножко серьезнее относиться к нашей миссии. Мы увидим в ближайший год, насколько мы отличны от другого мира, от всего мира, насколько мир потерян, насколько он нуждается в нас и не понимает, где мы, и как маленький ребенок ищет и стоит в растерянности и не знает, что делать, и плачет. Вот таким мы застанем мир со всеми его руководителями, со всеми его системами, и тогда мы будем услышаны. Так что впереди у нас очень интересное время. И поэтому нам надо серьезно развивать это виртуальное сообщество. Я счастлив, что живу в такое время, и что у меня такие ученики. Есть итоги нашего с вами хорошего прорыва на Черном море. Закончена продолжавшаяся 3 месяца без перерыва акция по распространению газетка была сегодня. «Мой мир» на Черном море. Распространение это охватывало все Черноморское побережье. От России, Сочи, Крым, там от Одессы. Около 200 человек участвовало во всем в этом распространении. Тысячи отдыхающих получили наши газеты. Полностью разошлись 2 выпуска газеты «Мой мир» и 5 выпусков газеты «Кабала сегодня». Крым. В Крыму распространено 412 тысяч газет. В Сочи, Геленджик распространено 425 тысяч газет и подарено около 700 книг. Стоит отметить, что книги дарились только людям, которые активно интересовались каббалистическими материалами и пожелали серьезно присоединиться к изучению Каббалы. Всего за время акции «Черное море» 2008 распространено 837 тысяч газет и, как я уже сказал, 700 книг. Огромное спасибо всем принимавшим участие в этой акции. Ваш вклад в развитие человечества будет, несомненно, оценен. Всем вам огромное спасибо, огромный лыхаем. После виртуального урока, вот по этому адресу, да? У нас будет виртуальная трапеза. У нас будет виртуальная трапеза. Смотрите, какой адрес. Адрес rus.capacademy.com. rus.capacademy.com. По этому адресу будет проходить сейчас виртуальная трапеза. После этого нашего виртуального урока, трансляция из Москвы, трапеза «Черное море 2008», посвященная окончанию этой акции. Огромное вам еще раз спасибо, я вас всех обнимаю, всем участникам «Черное море 2008» огромный-огромный привет. Ждем вас всех здесь у нас на конгрессе. Кто желает, может посетить конгресс с 7 по, я не помню. 7 по 9 ноября. 7 по 9 ноября в Англии. И затем через неделю следующее... Паша просит адрес показать. А где адрес? А он у вас лежит, просто чтобы операторы включили и люди записали. А, покажите вместо меня адрес. Адрес для Гугла? А, еще подожди еще. Паша тут приехал, у меня все карты сбивает. Значит, и потом после этого следующий уикенд, это в Сент-Луисе. В Нью-Йорке, в Сент-Луисе. В Нью-Йорке это промежутки, да, и потом да, в Сент-Луисе. Так что, если вы захотите, сможем там встретиться. Дальше. Кто желает отправить свои, значит, сообщения в Google, может отправлять. Кроме того, как сказал Паша, он хочет иметь с этого дела копию. Вот копию посылать по этому адресу. group@kabala.info. Да? Там еще один они предлагают. И еще какой-то. В принципе, этот у нас разослан по всему миру, поэтому... group@kabala.info. И еще один адрес. Мы сделаем просто форвард с этого адреса. idea@bb.gmail.com. ideas@bb.gmail.com. Ну, пускай будет еще это. Короче говоря, давайте активнее участвовать в этом во всем деле. Раскрутим Google. И самое главное, участвовать в нашем виртуальном проекте, который идет вот под этим, да? Да, да. Группа Кабала-Инфо. Извините, это виртуальная медината Кабала, это Бибистейт. А где? Где-то у нас там. Ой, ребята, у меня же есть еще один адрес. Одну секунду. Бибистейт. Вот, самый главный адрес. То, что мы создаем с вами виртуальное сообщество, все ваши идеи, все ваши пожелания, вопросы посылать вот по этому адресу. Это наше государство Кабалы. Бибистейт, поэтому так и называется. Биби государство, Биби стейт, @gmail.com. Ждем ваших предложений, идей, участия и так далее. Всего вам хорошего, обнимаю всех вас, до следующего урока.